«Как спалось?» — спросила Петти сладко, мило, как и следовало спрашивать у заместителя главного редактора Инкуайрера, которого, по слухам руководства Глоуба, обхаживала с целью привлечения на очень высокую должность. «Глаз не сомкнул», — ответил Саймон и многозначительно засмеялся. Это был высокий мужчина, почти толстый. Бицепсы, трицепсы, грудные мышцы изо всех сил старались заявить о своем присутствии под слоями сала. С по-детски округлыми щеками и обманчиво печальными карими глазами, с которых он постоянно смахивал прядь жидких волос. В майке и шортах по колено он очень походил на хамоватого любителя пива. В действительности, в деловых кругах он был известен своей хулиганской тактикой. Тина была высокой и стройной, с темными волосами почти до пояса, которыми она много размахивала и которую украшала пластмассовыми заколками, бархатными розочками и, в последнее время, вялыми олеандрами. Она старалась походить на танцовщицу фламенко, в связи с чем придумала себе новую походку с преувеличенным покачиванием бедрами. Элли хотелось кричать при виде этого смехотворного виляния. Раньше Тина и Петти вместе работали в журнале «Миа». Они знали друг друга уже многие годы и любили повспоминать былые времена, при этом исключая из разговора остальных присутствующих. «Какие у нас на сегодня планы?» — хотел знать Саймон. «Может, съездим куда-нибудь пообедать?» — предложила Элли, помня о кризисе с чистой посудой. «Если не воспользоваться услугами одного из местных ресторанов, уже сегодня кому-то придется освободить раковину и вымыть несколько тарелок и стаканов». Но никто не отреагировал на это предложение. Было еще слишком рано для того, чтобы строить планы. Вместо этого Саймон спросил у Элли, и она различила в этом вопросе нотки сарказма. «А кто же замещает Элли Шарп в газете, пока сама Элли Шарп является душой и жизнью нашей компании?» «Вряд ли ты о ней слышал», — Элли зевнула в знак своего полного безразличия к вопросу. «Какое-то ничтожество из отдела новостей», — добавила она. «Только что закончила школу. Хочет быть журналисткой, когда вырастет». Элли не имела права решать, кто будет ее заменой, да ее и не очень волновало, кто заполнит пустое место, пока она отдыхает. А сноска мелким курсивом успокоит читателей. Элли Шарп в отпуске, но скоро вернется. «Дон Хэнкок!» Петти была более осведомлена в этом вопросе. «Хэнкок на полчаса», — насмешливо подумала Элли. «Пусть это Дон насладится получасом славы, что было в два раза дольше, чем Энди Уорхол давал ничтожествам этого мира, и на 30 минут дольше, чем заслуживала сама девчонка». Примечание. Энди Уорхол, годы жизни 1930-1968, американский художник и основоположник поп-арта, сказавший однажды, что каждый человек имеет право на 15 минут славы. Конец примечания. Но Саймон кивнул с таким видом, как будто это имя что-то говорило ему. «Получила приз за талант в МИА пару лет назад, о чем ты, Петти, разумеется, знаешь. Тина очень высоко отзывается о ней». «Конечно, я знаю», — самодовольно улыбаясь, Петти расправила платье на коленях. «Это же я привела ее в газету. Она в некотором роде моя протеже». Сощурив глаза, Элли тяжелым взглядом уставилась на солнце. Почему-то сегодня оно крайне медленно переползало через двор. Ее мысли обратились к холодильнику, где охлаждалось домашнее желтое вино, и она задумалась, насколько будет прилично предложить всем выпить по глотку этого мерзкого напитка. Странно, но, начав его пить, было трудно остановиться. Сверившись с часами, она обнаружила, что еще не было и 10. А в Англии вообще 9. Да, придется подождать. Но скоро они все равно переберутся к бассейну. А там обязательно кто-нибудь попросит принести чего-нибудь освежающего. Ведь здесь все они были одного поля ягоды. Она находилась среди себе подобных. Однако странно то, что в Лондоне они казались ей умнее. Там Элли видела в них больше толку. В офисе, в городе, в клубах, на презентациях и других журналистских тусовках. Они были на своем месте. Здесь же, на фоне непривычных пейзажей, они таинственным образом стали чужими, и они постоянно жаловались и ворчали. Все они получали очень хорошую зарплату. Большая часть их расходов возмещалась компанией, они были состоятельны, и тем не менее они считали себя обиженными судьбой и людьми. У Элли, выросшей практически в нищете, и теперь считавшей себя богатой, как Кресс, их сетования просто не укладывались в голове. «Так когда же Гарви почтит нас своим присутствием?» — поинтересовался Саймон. «Дэвид? Через пару дней. Он позвонит мне из аэропорта. Я съезжу за ним на Типо. Буду рад встретиться со старым повесой. К тому же мы теперь будем вместе работать». «Я тоже буду рада», — согласилась Петти и принялась как-то по-девичьи бесхитростно перебирать подол платья. «Очень рада». Элли отвернулась. Ладонью, как дверью, она закрыла лицо. Ей необходимо было это сделать. Она просто не могла на это смотреть. И нельзя было допустить, чтобы другие увидели ее болезненную реакцию. В этот момент Элли выглядела так же, как когда лошадь полицейского наступила ей на ногу в период ее увлечения классовой борьбой. С годами память об этом событии смазалась. И так появился рассказ о том, как Элли вытащила из седла одного из лакеев капитализма. В немом крике ее рот открывался все шире и шире. Потом Элли повернулась обратно, невозмутимо улыбнулась и произнесла с намеренной небрежностью. «Дэвид? Гарви? Ах, да, я хорошо знаю его семью, его сестра и его бывшая жена, мать его сына, мои лучшие подруги». Джуин Шарп была счастлива. После всех тех событий она уже стала думать, что никогда больше не сможет быть счастливой. Но сейчас она испытывала глубокое, тайное удовлетворение, непостижимое спокойствие. Этому ощущению не могла помешать даже инфантильная Люси, делившая с Джуин комнату. Такое чувство она испытывала, будучи маленькой девочкой, когда, выздоравливая после одной из тяжелых детских болезней, еще слабая, но уже не мучительно нездоровая, она видела более ласковую, более заботливую, чем обычно, мать. Хотя это проявление мягкости было строго временным, обусловленным высокой температурой и измученным видом Джуин. В такие моменты ей казалось, что выздоравливает ее душа. Она представляла себе, что она пережила долгое тяжелое испытание и что теперь некое сверхчеловеческое существо присматривает за ее душой, возвращая ей психологическое здоровье. Наверное, больше никогда в жизни она не сможет полюбить. Наверное, она никогда не выйдет замуж. Вместо этого она посвятит себя добрым деяниям. Молча, скромно будет она служить людям. И тогда ее существование не будет бесцельным. А пока, вопреки всем своим ожиданиям, она наслаждалась поездкой в Шотландию. Они выехали на ровере в пятницу рано утром. Джуин теснилась на заднем сидении между Люси и Домиником. На коленях у нее покачивался Маффи. Подушечки его лап давили поочередно то на ее правое бедро, то на левое. Когда они остановились, чтобы выпить кофе, и, как выразилась Джеральдин, перехватить чего-нибудь, Доминик великодушно предложил Джуин сесть на его место у окна. И до самого Кнутсфорда Маффи восторженно дышал на стекло. Там Доминик, утверждая, что у него судороги, поменялся местами с недовольной Люси. И так они добрались до заправки в Форстоне. К тому моменту Джеральдин так устала унимать постоянные препирательства дочери и отмахиваться от Маффи, норовившего полизать ей шею, что сказала Джуин перейти вперед, а сама огромным защитным валом уселась между своими докучливыми детьми. «Вот что такое семья! Четырехугольная конструкция!» Довольно странная, на взгляд Джуин, привычная к менее жесткой структуре. В Ланкашире машин на дороге стало меньше. В Кумбрии они вообще почти исчезли. А когда ровер пересек границу Шотландии, Джуин впервые в жизни увидела пустынное шоссе. Она не ожидала, что в Шотландии будет так красиво. Картинки на жестяных банках из-под масляного шотландского печенья оказались плохой рекламой. Или что свет, неохотно умирающий в конце северного дня, будет таким ясным. И она не могла себе представить, что конечный пункт их путешествия окажется столь чарующим. У Эверли, шотландский дом Горстов, был выбелен звездкой и покрыт шифером. В полном одиночестве, с упрямым достоинством, он стоял на крутом морском берегу. К пустынному пляжу спускалась извилистая неровная тропа. Низкая стена, сплошь покрытая желтым лишайником, отмечала границы собственности, но в остальном сад мало отличался от окружающих его акров топкого дерна, приморской смолевки, лекарственной ложечницы и армерии. Скрипучие ворота, когда-то выкрашенные зеленой краской, в два раза выше забора, бесцельно и неустанно заявляли о территориальных правах. За ними кто-то начинал строить сад камней и ракушек, но бросил затею, не закончив. В Уэверли десятилетиями ничего не сажали, но, должно быть, ветер занес сюда семена из садов и огородов других людей. Так появилась мальва. И также, наверное, появились заросли чего-то похожего на капусту. В кирпичной пристройке гнилые шезлонги и рваные тенты на деревянных рамах служили пристанищем для колоний крохотных пауков. Сам дом был обставлен скудно, в основном аскетической деревянной мебелью, призванной выстоять против налетов платных постояльцев. Тон задавали вощеные деревянные полы, истертая плитка и простые износостойкие ткани. В кухне и старомодной судомойне, расположенной в полуподвале, стоял сырой, неистребимый запах грибов. Но если стать в нескольких шагах от одного из окон, выходящих на море, то видно было только небо. По ночам Джуин лежала без сна и слушала, как наступал и откатывался прилив, как волны вздыхали на берегу и оборачивались вокруг подножия утесов, и как потом океан забирал их обратно к себе. «Надо будет написать в Даунсайд», — решила Джуин в понедельник утром, лежа под простыней. Она прогуляется вдоль берега до местного отделения почты и выберет на витрине симпатичную открытку, более или менее точно представляющую этот райский уголок. Потом она сядет на берегу, напишет дружеское письмо на имя миссис Саутгейт и опустит его в почтовый ящик. Как бы она хотела, чтобы можно было взять с собой кусочек Уэверли и поделиться им со всеми ее старыми дамами. Мейбл Флауэрс и Верой Солтер, мисс Читти и мисс Армитиш. Когда снизу из кухни стали доноситься голоса, когда брецание железной сковороды о плиту эхом разнеслось по дымоходу до самой трубы, Джуин решила, что пора вставать. Горсты садились завтракать все вместе. Эта необычная для Джуин традиция со временем стала ей нравиться. Дома же она обычно ела, поставив тарелку на колени, в компании лишь телевизора и Маффи. А вот соблазнительным шепотом заявила о себе жарящийся бекон, и Джуин повторила про себя торжественную клятву не есть его. Буквально перед самой поездкой в Шотландию Джуин решила стать вегетарианкой. Ни кусочка мяса больше не коснется ее губ. Элли сочла это признаком упрямства. «Ты просто вредничаешь», — обвинила она дочь. «Мне в Италии не будет ни минуты покоя при мысли о том, что ты причиняешь Джеральдин лишние хлопоты. Какая же ты все-таки эгоистка!» Но решение Джуин не было поверхностным. Оно основывалось на ее новой философии. Ведь не было никакой гарантии в том, что в следующем своем воплощении на Земле Джуин, несмотря на все свои усилия, на запланированные ею добрые деяния, не окажется свиньей породы Тэмворс, Мидл Уайт или Глочерстерская Олд Спот, которую потом засолят и нарежут ломтиками. А что касается Элли или, например, Тревора, то существовала довольно высокая вероятность того, что они в следующей жизни воплотятся в коров и закончат жизнь в морозилке универсама порционными кусками, упакованными на подносах из полистирола. Однако сообщение Джуин о том, что она поклялась не есть мясные продукты, сделанные за ужином в пятницу, вызвало гораздо меньше неудовольствия Джеральдин, чем золотое колечко в носу у девочки. Оно напоминало о глочестерских свиньях. Джеральдин так и сказала, что кольца в носу носят только свиньи. Свиньи и примитивные люди, от которых большего нечего ожидать. «Следующий пирсинг», — заявила Джуин, ничуть не смутившись и беря второй кусок хлеба, «я сделаю на пупке, когда накоплю достаточно денег». «Я бы с удовольствием посмотрел на результат», — высказал свое мнение Доминик. Ох, как же ей надоел Доминик Горст! Его бесконечные шуточки ужасно раздражали. Откинув простыню, Джуин соскользнула с кровати и подошла к окну, чтобы постоять в ночнушке на нагретых солнцем досках пола, в озерце бледного света. Внизу на берегу она увидела Доминика. Он и Маффи выделали такие курбеты, что казалось, будто земное притяжение для них не существовало, будто они умеют летать, пусть недалеко и невысоко. Джуи наблюдала за тем, как Доминик побежал в море, поднимая облако водяных искр, и нырнул в буруны. При одной мысли о ледяных объятиях воды у Джуин перехватило дыхание. Маффи же исступленно гонялся за озорными волнами, выпрыгивавшими на берег. Смотреть, как скачет и лает ее собака, было так радостно, что эмоции переполняли Джуин. Она схватила кота Гарфилда, отвратительную мягкую игрушку Люси, и растроганно прижала его к груди. «Джуин!» — раздался позади нее голос, хриплый после сна. «А, Люси!» Джуин сумела выдать легкое смущение за раздражение. «Дурацкая игрушка! Тебе уже поздно играть с ними!» — отчитала она Люси, резко отвернувшись от окна, и бросила уродливого Гарфилда на пол. «Это мой талисман, между прочим», — горячо возразила Люси. Ее волосы были заправлены за уши, лицо казалось смятым после сна. На щеке крестиками отпечатались следы от подушки, отчего складывалось впечатление, что она вот-вот заплачет. Джуин, тронутая видом Люси, тут же пожалела о своей вспышке. «Тогда ладно», — уступила она. Она нагнулась, чтобы поднять полосатого кота. Зачем-то отряхнула его от пыли и бросила Люси. Та поймала его и одарила небрежным, собственническим поцелуем в голову. «Он приносит мне удачу», — объяснила она. «Понятно. Джуин? Что? А что такое французский поцелуй?» «Ну, насколько мне известно, это такой поцелуй, когда парень сует язык тебе в рот и наоборот». «И все?» «Все? А что тебе еще надо? Хотя на самом деле это больше, чем кажется в некотором смысле. Послушай». Осознав лежащую на ней ответственность, Джуин заговорила важным тоном старшей сестры. «Надеюсь, ты не собираешься попробовать это сама, потому что ты еще слишком мала для таких вещей. Сомневаюсь, что ты доросла для этого». «Нет, что ты!» — быстро разуверила ее Люси. «Точно?» «Точно!» — Люси закрыла лицо простыней и прерывисто вздохнула под ней. Хлопчатобумажная ткань вздулась пузырем, потом осела и приняла черты лица Люси. «Мне просто надо было узнать, что это такое», — призналась она из-под простыни. «Потому что в школе две девочки все трещали об этих французских поцелуях, а потом и говорят. Она и понятия не имеет, о чем это мы, то есть я. Я сказала, что, конечно, я знаю, что это такое, и сама целовалась так тысячу раз». Правда, кажется, они не поверили. «Ну да». «А что такое засосы?» Люси откинула простыню. Она наполовину свесилась с кровати, желая получить драгоценные сведения. «Засосы — это и есть засосы. Вот если увидишь у кого-нибудь на шее, ну, что-то вроде синяка, то это он и есть, скорее всего. Они получаются, когда кусаешь и сосешь одновременно. Говорят, от них можно избавиться, если массажировать расческой. Или можно скрыть косметикой. Или надеть шарф». «А у тебя был когда-нибудь засос?» «Может, и был. А это больно?» «Во всяком случае, в пылу чувств этого не замечаешь». «Ты ведь не против, что я спрашиваю тебя обо всем этом? Не у мамы же мне консультироваться?» «Можешь консультироваться у моей мамы», — заметила Джуин. «Вот она расскажет тебе все, от А до Я, все, что ты хотела знать о сексе, но боялась спросить. А ты когда-нибудь доходила до конца?» «Не твоего ума дело», — отрезала Джуин, и, скрестив руки, взяла ночнушку за подол и стянула ее через голову. «Вот это да!» — подумала Люси, задрожав от ужаса, зачарованная видом маленьких твердых грудей, узкой талии, аккуратного треугольника темных волос на лобке. «Надеюсь, она не лесбиянка». Люси вдруг пришло в голову, что Джуин действительно выглядит вроде, ну, как одна из тех. «Ты что, собираешься пролежать так весь день?» — спросила Джуин. — Вставай, мы опоздаем на завтрак. — Да, нет, прости, если я сказала что-то не то. — Ничего. Иногда я чувствую себя такой дурой, такой наивной, потому что хотя у нас есть в школе предмет — сексуальное образование, и нам рассказали, откуда берутся дети и как не заразиться СПИДом. О самом важном они ни слова не сказали. А Сара Брук и Джасинта Эйнсли так воображают, как будто они лучше всех. А все из-за того, что у них обеих есть бойфренды, причем у Сары постоянный. «На твоем месте — дала Джоин добрый искренний совет. «Я бы послала Сару Брук и Джасинту Эйнсли к чертовой матери. Так, еще вопросы есть?» «Нет». «Отлично, потому что...» Джоин обмотала вокруг себя полотенце, закрепив его узлом на груди. «Я иду в ванную». И она уже почти дошла до ванной, когда услышала. «Только вот что, Люси? Скажи, а ты не из тех?» Доминик Гарви еще не отдышался после своего заплыва и пробежки вверх по тропе. Войдя в ворота, он бросился на землю и лежал теперь головой в стеблях дикой капусты, среди раковин заброшенного сада камней, блаженствуя в лучах солнца. Сквозь неплотно закрытые глаза он наблюдал за дюжиной крохотных тонкокрылых бабочек. Доминик остро ощущал свое тело, сильное и загорелое. В этот момент он испытывал к себе сильнейшую любовь и почти до самых ушей растянула его губы похотливая улыбка, когда он вспомнил, как в окне прямо над ним на несколько мучительных секунд ему явилась совершенно голая Джоин Шарп. Та самая Джоин с хрупким мальчишеским, просто созданным для трахача телом, которая могла сделать для него эту поездку настоящим праздником, если бы поступила так, как хочет он.